В научной медицине вербену не применяют. В народной медицине отвар из листьев вербены употребляют как внутреннее средство при болезнях печени и селезенки, общей слабости и при головных болях. Наружно вербену применяют для ванн. 50,0 листьев на ведро воды. У детей при истощении. Свежий сок из ее листьев дают пить при чесотке. Способ применения. Отвар 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке через час, особенно при золотухе, артериосклерозе и закупорке вен. Номер 28. Верблюжья колючка обыкновенная или верблюжье сено. Это семейство бобовых. С лечебной целью используют траву и корни растения. Верблюжья колючка или верблюжье сено – это колючие полукустарники, реже травянистые многолетние растения. Стебли и ветви голые, борозчатые, зеленые. Стебли усажены колючками. Колючки представляют собой недоразвившиеся ветви с мелкими цветками. Листья простые, цельные, располагаются у основания стеблей и колючек. Цветки красные, на цветоножках, чашечка колокольчатая, зубчатая. Плоды 4-5-семенные, четко видные бобы. Семена почковидные, почти квадратные. Цветет в мае-августе. Верблюжья колючка обыкновенная – наиболее известный вид этого растения. Распространена в пустынных и полупустынных районах юго-востока европейской части. По всей территории Кавказа, Сибири, Средней Азии, а также Малой Азии. Все виды верблюжьей колючки, их 5, содержат много витамина С в молодой траве, а также являются ценными лекарственными растениями. В народной медицине верблюжью колючку используют как слабительное. Отвар корня 20,0 на 200,0 в больших дозах, то есть по 4-5 столовых ложек. Как мочегонное при водянке, такой же отвар, но по 1 столовой ложке 3 раза в день. При наличии песка в моче и задержке мочи у взрослых. Номер 29. Володушка козелицелистная. Это семейство зонтичных. С лечебной целью используют траву растения. Встречается в Сибири и на Дальнем Востоке. Растет на сухих склонах и скалах, каменистых россыпях, а также на заливных лугах с песчаной почвой. Володушка козелицелистная – это многолетнее растение с простым вертикальным веретенообразной формы корнем. Стебель достигает высоты 55 см, слабо ветвистый. Листья плоские, ланцетовидные, темно-зеленые, к обоим концам постепенно суживающиеся. Листовая пластинка имеет 5-7 резко выделяющихся жилок, что придает листу жесткость. Зонтички цветков не крупные, до 5-6 мм поперечники. Цветки красновато-коричневые. Химический состав володушки еще не изучен. Известно только, что в этом растении находится витамин С. В народной медицине отвар травы володушки употребляют как желчегонное средство при болезнях печени и желчного пузыря. Действие этой травы сходно с действием цмина песчаного. отвар в ладушке лучше приготовлять из свежесорванного растения.